Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире вновь радиостанция «Радонеж». И на ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Бог поставит. Вот сегодня бы хотелось поговорить, батюшка, опять на тему, которая касается всех. Продолжаются дни Великого Поста. Не знаю, как для кого, для меня это очень радостные дни. Особенно дни Страстной Седмицы, предвкушение Пасхи, вот эти особые службы. И в то же время это период обострения, когда страсти в человеке восстают особым образом, и с ними особо нужно бороться. И вот одна из страстей, которой подвержены почти все, это обида. Вот, батюшка, что это за страсть, откуда она берется и как с ней бороться? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта страсть берется не с воздуха, а из нашей души, от нашей гордыни, от нашей испорченности. Когда мы о себе высокого мнения, что я не такой, как остальные прочие человецы, а я особая личность, одарен свыше. Но у Бога все одинаковые, все дети Божии, и все мы, братья и сестры, по крови от Адама. Поэтому грех обида – это такая страсть, когда она человека выматывает, доводит до истерики, доводит до гнева. Порой человек не разговаривает с ближним, все бунтует, никак не может успокоиться. И порой эта обида на долгое время остается в человеке, порой годами, десятилетиями, эта обида съедает человека. Ведь каждый добродетель в душе человека, не в теле, а в душе, можно развить. Точно так же и каждую страсть в душе можно тоже развить. Особенно гордыню, это центральный узел, от которого все страсти. Обида тоже от гордости, потому что мы не смиряемся. Или вспомнить, как преподобный Пимен Великий говорил, если всегда во всем будем обвинять себя, то везде найдем покой. А кто себя обвиняет? Мало ли кто. Все думают, вот это, он виноват во всем. Если бы не было его, было бы все прекрасно. Но себя мы никогда не обвиняем. Вот тут и беда. Так в своей душе мы развиваем страсти. Эти страсти растут у нас, как полынь, от этого нам плохо. А если человек будет развиваться в добрых делах, то в душе у него будет тишина и покой, и радость, и любовь ко всем. Ведь многие даже такими большими начальниками стали. А у них тоже обиды много. И порой не разговаривают. Почему человек поднимает голос, начинает кричать, шуметь? Потому что он обиделся, что его не чтят за начальника. Поэтому и обида в этом человеке будет расти. И этому конца никогда не будет. Конечно, любую страсть может в себе уничтожить, если человек обратит на себя особое внимание. Надо выбрать одну страсть, которая самая большая нас мучает. Ей объявить войну, молитвой и постом, эту страсть можно уничтожить. Остальные страсти, они уже меньше действуют в нас. Их уже легче уничтожить. И так можно с каждым разом, работая над собой, можно все эти страсти погасить. Ну, как вот взять кастрюлю, свечку туда поставить, зажечь ее, она будет гореть. А если крышкой закрыть, кислород не поступает, она гаснет. Так вот, каждую страсть надо в себе заглушить, задавить, не давать ей, чтобы она выходила из нас. И чтобы люди от нас не страдали, не мучились. Вот таким путем можно любую страсть уничтожить. Батюшка, вот смотрите, как интересно получается. Все мучаются в той или иной степени от страстей своих. Я имею в виду христиан, понимают, что этого делать нельзя, читают Евангелие, знают, что от этого нужно избавиться, и никак не доходит до людей, чтобы на самом деле приступить бороться со страстями. Вот никак. Бывает, годами варится в вот этом греховном киселе страстей и грехов, и никак не могут освободиться, как в каком-то плену находятся. Почему так? Потому что мы не хотим смириться пред Богом. Ведь если мы обратим внимание, кто мы такие есть? Мы никто. Землю кто создал? Господь. Из земли человека кто создал? Господь. Кто дунул в душу в лице Адама? Господь. Кто дал все способности? Тоже Господь. Кто дал место, где мы живем, и окружающих людей, и все творение, какое есть, тоже Господь. И Он сказал, без меня ничего не можете делать. Значит, все от Господа. От нас что? От нас только одно нужно – смириться. И все то, что с нами не происходит, надо отдаться в руки Божии. И всегда помнить, что случаев больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Когда себя настроим, тогда у нас все по-другому будет. Я знаю одного человека. Ну, Господь для воспитания ему дал такую возможность. И вот начальство вызывает его. И говорят, вы снимаетесь с работы. И он пришел домой. Сделал несколько поклончиков. Сказал, Господи, да будет воля Твоя святая, не как я, а как Ты. И оказалось, что что это ему нужно было так. Вот это правильный ход. А если будем думать, за что, да почему, тогда в душе мир теряется, покой, и тогда становится плохо. Батюшка, может, вы тогда поделитесь интересной притчей с нашими радиослушателями о том человеке, который любил говорить «это хорошо». Так поделись ты. Ну, вот как раз это подтверждение ваших слов. У одного богатого человека был слуга, у которого была привычка в любой ситуации говорить «это хорошо». И вот однажды человек богатый этот поехал на охоту, взял с собой слугу. Слуга зарядил ружье, что-то не так. Хозяин стреляет, и ему отрывает палец. А слуга, как обычно, это хорошо. Разгневанный хозяин за эти слова посадил его в тюрьму. Через некоторое время хозяин опять поехал на охоту, но уже в далекую страну, в Африку. И там вся их группа охотников попала в плен к людоедам. И всех зажарили и съели. А когда подошли к нему, увидели, у него пальца нет. А у племени было такое поверье. Раз ущербный человек, значит, есть его нельзя. Его взяли и отпустили. И он пришел в себя, думает, вот правильно сказал слуга, это хорошо. Если бы мне палец не оторвало, меня бы тоже съели вместе со всеми. Он приехал домой, выпустил этого слугу, одарил его дарами, благодарит ему и просит прощения за то, что посадил в тюрьму. А слуга говорит, это хорошо. Говорит, ну как это хорошо? Ну так если бы я был с собой, меня бы тоже съели. Поэтому действительно, все, что не происходит, все происходит по великому промыслу Божьему. У нас есть вопрос первый. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Спасибо, Господи, это Вячеслав у вас. С великим постом вас, батюшка, миленький. Спасибо, Господи. Я беспокою уже на протяжении 9 месяцев. У меня такая вот женщина, ну, Мария. Она вот раз собралась, и я пока в гараже ковырялся, убежала, все вещи дома оставила. И потом через неделю позвонила, устраивая свою жизнь сам, а я пошла душ спасать. А я вот, по-божьему, грешили, хотели расписаться, обвенчаться. Ну, грех. По обучению Божьему я понимаю все это. Произошло, так бы Бог не происходит ничего без воли Божьей. Но вот такое состояние у меня, 9 месяцев, я не могу в чувство прийти. Не знаю, что меня так, как будто бревном оглушенный, хожу, как не знаю что, как птенец. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Самое прекрасное утешение для вас – это храм Божий. Чаще ходите в церковь, чтобы вот это одиночество из вашей души исчезло. И вам тогда станет хорошо. Особенно помогает молитва Иисусова, чтение Евангелия. И читая Евангелие или читая молитву Иисусова – это одинаково. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Кто читает эту молитву краткую, со вниманием, очищается душа, тело, одежда, воздух. И злые духи боятся к этому месту приступить, где произносится молитва Иисусова. Если вы будете читать книги духовные, допустим, утром встали, прочитали утренние молитвы, вот, прочитали Евангелие, раз 500 молитву Иисусову, вам некогда будет об этой женщине думать. Потому что человек родился, с каждым днем все ближе и ближе к смерти. Неизвестно, когда Господь позовет и вас к ответу, и нас тоже. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Сейчас у вас самое прекрасное время для спасения, чтобы никто вам не мешал. Я знаю одну журналистку, она обратилась к Богу и по-настоящему обратилась. Так у нее прямо вот на кровати книги лежат, на диванах везде книги. И прямо она вот их глотает. К одной подойдет, читает, читает, да, нравится. Другой, третий, четвертый. То есть душа ее требует эту пищу. Когда человек духовно голоден, больной, ну, когда человек заболел, у него отвращение от пищи. Если он не кушает пищу, может он ослабеть и умереть. Точно так же и человек духовно. Когда не вкушает пищу духовную, Слово Божие, он слабеет. Может духовно умереть. Тело – это гроб, а душа – мертвец. Ходячий труп. Да вот когда появится жажда духовной пищи, молитва, эта душа ожила. Батюшка, у нас уже поступило много вопросов. Вот такой вопрос. Батюшка, что означают слова «Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом»? Что эти слова означают для тех, кто не является церковнослужителями или монахами? Всех это касается? Это всех касается. То есть должны все работать Господу со страхом и трепетом. То есть, как вот Бичурин, когда говорил о Боге, он снимал шляпу. Не так просто. То есть, благоговение было страх. Да, благоговение было страх. И все со страхом говорили. Даже в израильском народе, вот, Бог и Якова не говорили. То есть, боялись. Говорили высший. Да. Всевышний. Всевышний. Боялись называть по имени. Да. Батюшка, вот такой вот вопрос поступил. Если мы все дети Божии и все одинаковые, то почему одни могут обижать, а другие должны терпеть? Вопрос о справедливости. Ну, бывает так. Бывает так, когда, допустим, один человек напал на другого, готов его уничтожить. Вот в это время он может терпеть, переносить до конца. Год терпит, 4 года терпит, 10 лет терпит. Вот. Но когда касается уже не лично его, а когда нападает на ближнего, то блажен, кто положит душу за руки свои. Вот как этот майор, который лег на гранату. Да. И погиб вот. Вот. Машка, вот такой вопрос. Верно ли, что излишнее упование на милосердие Божие, когда человек расслаблен и не борется с грехом, относится к хуле на Духа Святаго? А как ты думаешь? Ну, я думаю, ведь есть конкретное определение вот этого страшного греха – хулы на Духа Святаго. Хула на Духа Святаго – это когда человек отказывает Богу. Допустим, в чем? Вот самоубийца. Кончает жизнь самоубийством от отчаяния. Думает, что выхода нет. И берет на себя функцию Бога, отнимать саму себя жизнь. Сам себя лишает. Он определил, что Бог ему больше не поможет. Еще, хула на Дух Святаго – это не раскаянность. Да. Вот когда человек знает, что Господь его исцелил. Допустим, он 10 лет не ходил, ноги у него отнялись. И вдруг он помолился, и ноги у него стали совершенно здоровы. Он знает на 100%, что это Господь его исцелил. Но он стал противиться духу. И пошел против Бога. Вот это хула против Бога. Ну да, вот допустим, фарисеи говорили, что знали, что перед ними стоит Христос, Сын Божий. Бог стоит перед ними. И в то же время говорили, в нем бес, и он изгоняет бесов силой Вельзевула. Вот это хула на Духа Святаго. Сознательное противление Богу. Еще можно так, когда Господь воскресил Лазаря, который 4 дня лежал в гробу, Видели это первосвященники, фарисеи, книжники, саддукеи. Вот. И собрался Синедрион, и говорят, смотрите, что все человек делает. Хромые ходят, глухие слышат, немые говорят, слепые прозревают, прокаженных очищает, мертвых воскрешает, кроме Бога это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Знали на 100%, что это Бог. Это хула на Дух Святого. Вот. Это сатанисты. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Батюшка, здравствуйте, благословите. Бог благословит вас. Говорит с вами раб Божий Николай. Мне бы хотелось даже не задать вопрос, а сказать слова благодарности вам и отцу Елизару за то, что вы делаете. И это очень важно, чтобы Слово Божие, оно доходило не только до людей пожилого возраста, но также до молодежи. Вот я просто, мне 20 лет, и я хочу сказать, что я очень ценю то, что есть такая возможность послушать вас, и знаю, как это важно сейчас, особенно для молодежи, прийти к Богу. И вот поэтому говорю вам слова благодарности. Спасибо, Господи, вас. И просим ваших молитв, батюшка. Спасибо, Господи Николай. Вся благодарность должна быть направлена только к Богу. А мы орудие в руках Божьих. Вот. И себе мы никогда не должны присваивать, а все только Богу. Благодарность только Богу. Батюшка, так много вопросов поступает. Пожалуйста. Посредством СМС. Вот как-то кратко на них, если можно, ответить. Батюшка, можно ли читать Библию без книг Маковеев? Ну, это есть каноническая Библия, есть неканоническая. Да. Можно читать? Можно. Отец Амвросий, объясните, пожалуйста, как нам устроить поминовение умершего дяди, если 40-й день выпадает на праздник Пасхи Христовой? Евгений спрашивает. Можно на второй день. Или на Радонице. Нет, это уже далековато. Это уже неделя. Да. На второй день. То есть, чтобы только не совпадало с Пасхой. Ага. Вот тут вот самый первый вопрос был, батюшка, из Смоленской области. Муж винит меня в мнимых изменах. Злится, может убить. Семье 25 лет, двое детей, выцерковлена я и дочь. Измен с моей стороны не было, в помыслах каялась, не принимаю их. Муж ругается на церковь. Когда у него приступы, ну, видимо, гнева, я молюсь сильнее, Бог спасает. Но бывает очень страшно. Отец Амвросий, посоветуйте, как его успокоить. Вот я через исповедь знаю, что это грех ревности. И порой даже мужчина или женщина ревнует свою супругу и от этого не может избавиться. Конечно, если будет исповедоваться и считать себя немощным человеком или немощной, сознавая свою слабость, Господь исцелит. Ну, батюшка, он даже ругает церковь, он в нее даже не ходит. Видимо, он человек и неверующий, возможно. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Когда вот человека прижмет, все начинают верить. Как тревога, тогда Бога. То есть этой женщине нужно усилить молитву, чтобы, да, Господь сам вразумел. Можно читать «Богородица Дева Радости» по 150 раз, и через 10 раз молиться Матери Божией, чтобы Господь привел ее к покаянию и к вере. И тогда можно избавиться от этой страсти. Батюшка, вот такой вопрос. Спасибо вас, Господи, батюшка, за внимательность и милосердие. Скажите, как молиться за духовного отца? Ну, если сможете найти, есть молитвы в молитвословах, как молиться за духовного отца. Можно молиться и своими словами, если не найдете. Спаси, Господи, помилуй моего духовного отца. Прости ему всякое согрешение, воля-неволя. Помоги, Господи, спастись от всех врагов видимых и невидимых. То есть своими словами. Братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира 959-59-39. код Москвы 495. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел и текст вашего сообщения. И у нас еще один вопрос, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Говорите. Видимо, сорвался или не дожался человек. Ну вот, однажды я был в Волгограде, зашел в храм, где служба шла. И один батюшка выходит с алтаря и говорит: «Отец Амбросий, помолитесь, меня руку положили, вот первую неделю служу. И скажите слово пастырю на мою жизнь». Я говорю: «Вот мне нравятся такие вот моменты, когда премудрый Соломон в 17 лет его поставили царем, он вошел во святая святых, встал на колени и говорит: Господи, я у тебя не прошу богатства и славы, а прошу премудрости для твоего народа и для твоей славы». И Господь сказал ему: «Соломон, поскольку ты не просишь у меня богатства и славы, а просишь мудрости для моей славы, для моего народа, я даю тебе премудрость эту, даю тебе и славу, даю тебе и богатство. Богу ничего не жалко». Надо всегда помнить, что деньги — это резаная бумага. А слава — это тень. Да, которая, если человек от тени убегает, она за ним. А если он за тенью гонится... Она от него. Она от него. Вот. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Сейчас. Есть ли неверующие богословы? И если есть, то почему это происходит? Богословы есть. Потому что человек может букве держаться. Буквоед. Не имеющий веры, да? Да. И веры может не иметь. Буква. Я вот так сказал, и все. Ведь даже профессор был такой в Петербурге. Я помню, в 65-м году поступил в семинарию в Сергию Лавру. И он приехал. И там в клубе мы, студенты, пошли и слышали. Такой был Осипов. Но это не тот Осипов, который сейчас. Нет, Алексей Ильич. Не Алексей Ильич. Осипов. Профессор был, богослов. Но почему он дошел до этого? Потому что он с детства приходил в алтарь, прислуживал. И там денежки воровал. А в этом не каялся. И какие грехи у него были, он не каялся. И потерял он веру. Благодать отошла. Страха Божьего не стало. И все механически пошло у него. Просто пустил в ход. И, конечно, веры не стало. Ведь если, допустим, человек верующий, ну вот, если возьмем профессора, если бы он читал Священное Писание и это претворял в дело, то, допустим, апостол Павел пишет Коринфянам в первом послании 13 главе: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы перестанавливать, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не пристает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Если любви нет... И веры не будет. Все, пропало. У нас вопрос, мы слушаем. Говорите, пожалуйста. Я, наверное. Да, говорите. Батюшка Амбросий, вы знаете, у меня маленький вопросик, но это во вторую очередь. А в первую очередь, это то, что я вам так безмерно благодарна, просто на коленях стою и молюсь за вас. 3 года назад я по моей просьбе, я просила очень аудиенции, как говорится, генеральной исповеди моему сыну. Это было начало 2009 года. Просто он пропадал, как говорится. Вы дали телефончик, куда приехать, он приехал. Ой, батюшка, я так благодарна, это другой человек стал совершенно. Совершенно другой. Он все в основном выполнил то, что ему вы сказали. Учись, занимайся спортом. Он сейчас, он в тот год поступил, второе образование решил получить юридическое. Спасибо, Господи, Вашка. А вопрос какой? Простите, чтобы времени много не занимать. В общем, батюшка, я вам очень благодарна. А вопросик вот какой. Вот по откидному календарику, когда я читаю молитвы, там написано, что на литургии читается, там, Коринфянам, там, послание, там, от Иоанна первое. И есть еще, бывает, написано первое, сол. И вот что такое сол, Солунин. Я не могу расшифровать, я не знаю, где. Это послание к Солунинам, святого апостола Павла. Так что, если увидите сол, значит, читайте послание к Солунинам. Глава там указана. Батюшка, вот такие вот вопросы к нам интересные поступили. Благословите, батюшка, рабу Божию, любовь с очадами. Я вышиваю иконы. Большая часть в подарок. Но когда собралась сделать подарок определенному человеку, работа с места не двигалась. Господь не разрешал. Правильно ли я поступаю, простите меня. Видимо, правильно ли она поступает, что все-таки продолжает вышивать этот подарок. В основном-то иконы считаются церкви канонические, которые краской пишут. Есть, понимаешь, ведь плащаницы, они же тоже... если такие иконы, да. Как плащаницы, да? Да. То бисером обшивают. А в основном-то красками пишут. Батюшка, вот такой вопрос интересный. Видимо, задело человека. Батюшка, сегодня в семьях часто главой является женщина. В школах женщины. Руководят тоже они. Как по-христиански вести себя в сильной половине и не подпасть под каблук? Видимо, кто-то уже получил сполна от слабого пола. Да. Если муж так опустился, утонул в стакане, в церковь не ходит, Богу не молится, то приходится жене брать борозды в свои руки. Потому что муж уже не способен. Так и везде женщины берут верх. Хотя, если муж верующий, православный, настоящий, то когда Авраам был, Сара, она кланялась ему, называла его господином. А сейчас уже никто не называет господином жены-то. Вы знаете, батюшка, может быть, это я выскажу идеалистическую такую мысль, но мне кажется, если мужчина будет мужчиной, то он всегда будет то главой. Любая женщина его будет уважать как главу. Mm-hmm. Мужчина это не значит, я сильный, я тебе сказал, и так, как я сказал, так и делай. А именно, чтобы он был мужчиной, как Адам. Mm-hmm. Он был пред Богом мужчиной. Тогда и женщина будет чувствовать в нем мужчину. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, отец Амвросий. У меня такой вопрос. Тут со знакомой беседовала, она говорит, пойду еще раз собороваться. Я говорю, ты же в прошлый вторник соборовался. Ну и что, и в этот вторник. Мне, говорит, понравилось. Я говорю, ну так вроде нельзя. Батюшка, ответьте, пожалуйста. Спаси Господи, дай Бог здоровья. Спаси Господи. У апостола Якова говорят, если кто из вас болен, да призовет пресвитера. Вот и помажет его елеем. Если совершил какие-то грехи, простятся. То есть, я помню, в Сергиевой Лавре был Сафона, архимандрит Серафим. Он уже был на исходе в духовный мир. Я помню, иеромонах каждый день его соборовал и причащал. Потому что он был уже на исходе, наверное, 90 с лишним лет было. Так что ничего с такого нет. Так что можно. Но это духовные люди. А если человек ходячий, ну, здоровый. Но мы все духовно больные. Вот. Если душа желает... Ну, и пусть соборуется. Не запрещайте. Батюшка, вот такой вопрос очень серьезный. Сын состоит в блудной связи с троюродной сестрой. У нее ребенок, 2 лет, от гражданского мужа. Хочет венчаться. Благословляет ли церковь такой брак? Как нам быть, раба Божия Татьяна? Это надо... Наверное, к правящему епископу обратиться. Но ведь родственники. Да. А это же он же на троюродной сестре хоть жениться. Ну, там надо посмотреть, в какой она в основном-то разрешается в 7-м поколении. Чтобы. Это слишком близко, чтобы. Да. Это нельзя. Нельзя. Потому что дети будут рождаться больными. Ну, ума отсталыми. Ну да. Батюшка, у нас вот вопрос еще один поступил. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло? Да, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. Бог благословит. Бог благословит. Батюшка, вот такой у меня вопрос интересует. Почему так много религий на земле? Ответьте, пожалуйста. Спасибо, Господи. Почему много религий? Ну, это не Бог создал. Это создали люди. Потому что религий очень много. Но Бог создал только одну церковь. Один Господь, одна вера. Бог много вер не создавал. Это создали люди на протяжении истории человечества. Потому что нет такого народа, который бы не тянулся к Богу. Все народы тянутся. Даже дикие народы и те какие-то жертвоприношения делают. То есть чувствуют, что есть другая сила. Но самый краткий путь спасения – это православие. Правильно славящее Бога. Правая вера. Ну, если по-человечески, по-современному сказать, что нам Господь Христос – это Бог, пришедший во плоти, 2012 год от Рождества Христова. Христос был распят на кресте и в третий день воскрес, поэтому называется воскресение. По-современному так. Господь нам построил асфальтную дорогу. Допустим, из такого-то города в другой город. Ну, Москва. С Владимира в Москву. Асфальтная дорога. Но есть и другие дороги. Допустим, через лес, через болото, через кочки. Вот. Прямой путь нам Господь указал и предоставил эту дорогу. А люди, которые не знают, или на почве гордыни находятся, то они себе избирают другую дорогу. Но эти дороги, они до конца не доводят. не спасает человека. Вот Господь нам дал православную веру, и потому мы знаем, что в православии, когда вот люди страдали, в амфитеатре, когда выводили христиан, выпускали львов, тигров, они разрывали христиан на части, съедали их. И они в тюрьмах ждали вот такого мучения. И они шли на страдания, как на пир, с радостью. Даже вышло одно повеление императора: всех христиан казнить и мучить. И вот одна женщина рано утром с ребенком пошла в поле. Ее остановил воин и говорит: разве вы, откуда вы идете? Она говорит: на службу иду. Разве вы не слышали, что император приказал всех казнить и мучить? Она говорит: я знаю. Ну хорошо, вы идете, вас будут казнять. А зачем вы сына с собой? Малолетнего. Да, малолетнего. Она говорит: как же, я должна погибнуть, и он должен спастись. Я должна пострадать, и он тоже пострадать. Так что вот православие – это самая правильная вера. Мышка, так много вопросов сегодня поступает посредством СМС. Ну, вот один из них. Можно ли в 53 года пойти в монастырь одинокому человеку? Ну, надо прийти в монастырь. Если понравится, то можно. Если есть призвание. Да. У нас вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Мне подарили канонник, а он оказался старообрядческий. Что мне с ним делать? Скажите, пожалуйста. Ну, положите его. А другой приобретите, который вам будет понятный. Чтобы не смущаться. Угу. Да не смущается сердце ваше. Батюшка, вот такой вопрос. Батюшка, объясните, пожалуйста, как в наше время оставаться патриотом и не потерять при этом мирный дух? Когда смотришь на безобразие вокруг, без различия к простым людям, то как продают родину, охватывает возмущение и гнев. Это во все времена было, есть и будет. Как преподобный Серафим Саровский говорит: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Ходи в церковь, будь верен Христу, и чтобы не поколебаться ни в чем. Читать Евангелие, святых отцов, и работать над собой. Уничтожать одну страсть, вторую, и так постепенно все страсти уничтожать. Вот это будет большая польза. Батюшка, а вот скажите, пожалуйста, вы видели, вот возвращаясь к сегодняшней нашей теме об обиде, вот такой вопрос. Вы видели людей, победивших обиду? Вообще есть такие люди? Есть. Вы их видели? А почему не видеть? Видел. Я много таких людей видел. Которые победили обиду? Да. Но нет, я имею в виду, что вот есть люди от природы не обидчивые. Нет, а есть обидчивые, на которые победили обиду. Ну вот взять, допустим, такой пример. Философ Сократ. У него была жена с Антипа, пьяница. Но вы его не видели, наверное. Я его не видел. Но он такой, такая она была злая. Одна жена устроила такой ему скандал, схватила ведро с поймовыми и вылила ему на голову. Он закрыл лицо. Лицо протер, вот, улыбнулся и говорит: «Ну, Сантипушка, после бури дождик». А вот когда приехали с Востока какие-то особые люди, и ученики им сказали, что у нас Сократ очень такой смиренный. Они говорят: «Нет, он очень жестокий». И когда обратились к нему, он: да, я от рода жестокий, но я постоянно работаю над собой. Если бы я дал свободу своим страстям, я бы во всех уничтожал. Он себя сдерживает во всем. То есть рассуждение имеет. Батюшка, вот, по-моему, в житии Серафима Саровского есть такой, по-моему, да, его житие. Да, там повар. Про повара. Самый злой был повар. Да, его спросил братец. Но почему? Поскольку он был от природы очень грубый, свирепый, злой, он работал над собой. И он был пред Богом выше всех. Ведь те, которые родились, такие... Кроткие, смиренные. Кроткие, смиренные. Но не работают над собой, то... Подвига нет. Подвига нет. Ну да, вот они же, братья, спросили у преподобного Серафима. Отче, скажи, кто самый у нас человек, который угодил Богу в нашем монастыре? Он говорит, повар. Они, как повар? Он же такой злой. Если бы он себя не сдерживал, он вас всех поубивал. У нас вопрос еще один. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Рава Божия Татьяна. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот ленюсь читать утренние и вечерние молитвы. Не просто ленюсь, а очень ленюсь. Но мне очень нравится читать, вот на душу ложиться, псалтырь. Вот можно чтением псалтыря заменить чтение молитв утренних и вечерних? Можно, матушка, если душа благоволит к этому. Потому что в молитвах мы, когда читаем, там отобраны такие слова, то, что нам нужно для спасения. Но если вы не понимаете утренних молитв, ну, замените псалтирью, потому что Евангелие и псалтирь – это две золотые нити, которые ведут нас на небо. Батюшка, кстати, вот был такой вопрос, я читал, что вот человек устает в течение дня, и вечером уже у него не хватает сил вычитывать, исполнять молитвенные вечерние правила. Что ему делать? Но обычно я делаю так. Я уставший, я только Серафимовское правило читаю. Афонский поклон. Да. А что такое Серафимовское правило? Это люди, которые с утра до вечера читали молитву Иисусову, а после обеда Пресвятая Богородица, спаси нас. Эта молитва в сердце была у этих людей. И преподобный советовал, чтобы не забыли три святое, Отче наш и символ веры. Но это не значит Серафимовское правило. То есть заменить. Заменить. А то, батюшка, одного послушника в монастыре спросили, как ты молишься? Он говорит, я с утра встаю и говорю, Господи, а вечером, когда ложусь, помилуй. Вот такое правило есть. Да. Батюшка, вот... Такой вот, такой вот вопрос, ну, такого протестантского наклона. Зачем много молиться, если Господь дал нам только одну молитву «Отче наш»? Ну, апостол Павел даже говорит, непрестанно молитесь, за все Бога благодарите, всегда радуйтесь. То есть Господь нам показал образец молитвы? Да. Но не сказал, что только так молитесь? Нужно молиться и своими словами, постоянно, непрестанно молиться. Как вот Серафим Саровский за неделю прочитывал даже все Евангелие с посланиями. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, что делать человеку, когда он отчаивается, вот борется со страстями, борется, опять в них падает, опять кается, опять в них падает, и в конце концов может даже прийти отчаяние, что этому конца никогда не будет. Ну, Господь сказал так, как один ученик к старцу обратился, я вот согрешаю, падаю, каюсь, опять падаю, опять каюсь. Он сказал, в чем Господь застанет, в том и будет тебе судить. Я помню, как батюшка прочитал у святителя Игнатия в Патерике, как преподобному Антонию Великому, по-моему, пришел один монах и говорит, отче, помолись за меня, я постоянно в грехи падаю. Помоги. Он говорит, ни я, ни Бог не поможем тебе, пока ты сам не возьмешь себя в руки. Да, только так, так надо. Батюшка, вот спрашивают об вашем отношении к электронным документам. Ну, пока еще в этих документах нет отношения к нашей вере, о нашем спасении. можно брать. Батюшка, вот второй раз уже поступает один и тот же вопрос. Батюшка, у меня мама и два брата живут в Киргизии. Они верующие русские, но жить там тяжело. Скажите, вы можете их принять, чтобы они могли трудиться, молиться, спасаться? Монастырь? Ну да. Монастырь ведь приходит... Ну, это надо видеть, надо беседовать с ними. Ну, во-первых... Это же личности, люди. Конечно. Может быть, мама-то и братья и не хотят вовсе в монастырь. Да. А потом, братья должны идти в мужской монастырь. Ну, у нас есть и мужской монастырь. Нет, я говорю, что, в принципе, они не могут быть в одном монастыре. Да. Они должны быть в другом монастыре. Мама, допустим... А потом еще... Какой характер у них? Так о чем и речь, что, может быть, они совсем и не желают в монастырь идти? Да, и могут прийти и пожить, да, присмотрятся к ним, и они присмотрятся. Если найдут, мужем оставят. Если не найдут, отъедут. Батюшка, у нас вот остается 8 минут. Мы еще успеваем ответить на один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спаси, Господи, вас. Хочу узнать вас, отче Амвросий, в честь кого вот вы имя святого преподобного Амвросия Оптинского или епископа Медиоланского? Медиоланского. А Амвросий Оптинский, это не последнего времени. А вы в честь святителя Амвросия Медиоланского? Медиоланского, да. Братья и сестры, напоминаем, что наш монастырь собирает пожертвования для детей-сирот, детей-инвалидов, для бездомных, для инвалидов-опорников и вообще для нуждающихся людей. Собирает средства для того, чтобы сделать им подарки и помощь на светлый праздник Пасхи Христовой. Поэтому, кто желает помочь в этом добром деле, просим присылать ваши пожертвования по адресу город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Индекс 153-005. Пишите, пожалуйста, в переводе конкретно, на что вы хотите, чтобы были потрачены ваши деньги, и ваши деньги дойдут до людей нуждающихся. Батюшка, вот просим помолиться наших радиослушателей о здравии. Архимандрита Амвросия, монахини Анны, Людмилы, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Оксаны, Михаила, Александра, Евгении, Галины, Олега с чадами, Галины с чадами, Виктория, Александра, Оксана, Андрея, Федора, Валерия, Ольги, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Елены, Вячеслава, Александра, Татьяна, Галины, Елены, Вячеслава, Елены, Михаила, Льва, Натальи и Галины, Ирины, Александра, Георгия, Елена, Мария, Анатолия, Антония, Ларисы и Анна, Ильи, Александр, Евлали, Любови, Галины, Александра, Татьяна, Елены, Иули, Дмитрия, Татьяна, Валерий, Татьяна, Георгия, Александра, Кирилла, Екатерина, Вячеслава, Ирины, Андрея, Людмилы, Владимира, Павла, Андрея, Ольги, Леонида, Юлии, Сергия, Евдокии, Ларисы, Валентины, Марии, Александра, Павла, Любови, Евгения, Дмитрия, Зои. И просим, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих. Иеромонах Анастасия, монах Трофим, инок Евгений, монах Невстолий, монахиня Липи Ли, рабов Божьих Галины, Антонины, Валентину, Бены, Марии, Натальи, Наталью, Бенову, Михаила, Ольги, Геннадия, Сергия, Надежды, Людмилы, Елизавету, Владимира, воинов Игнатия, Николая, Григория. И Натальи, Нины, Екатерины, Владимира, Павла, Владимира, Нины, Лидии, Акелины, Алексея, Натальи, Наталья. И всех от век усопших православных христиан. Упокой, Господи, душу усопшего работы. Простим всех совершенно вольно и невольно. И даруем Царство Небесное вечный покой. Батюшка, у нас остается 5 минут. Закончите, пожалуйста, эфир каким-нибудь добрым словом для наших слушателей. Вот начало просвещения души и признак ее выздоровления. Знаешь, какой? Какой? Ага. Когда человек открывается духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов, как морской песок. Это начало выздоровления нашей души. Ужас какой. С ума бы не сойти, когда 100 грехов увидишь. 100? Столько. Столько. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, самое ценное что для нас? Никогда не расстраивайтесь, не ругайтесь, не обижайтесь. Все терпите. Господь же сказал, терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Господь посылает нам какие-то уроки, чтобы мы победили какую-то страсть, а мы расквасились и не можем. Ну, допустим так. Человек учится в школе или в институте. Сдавал экзамены и не сдал. Его оставили на осень. Надо готовиться, и все равно этот предмет надо сдать. Если Господь нам попускает какого-то рода искушения, и мы, если не перенесли, не победили, то обязательно это искушение напоследок времен будет. Все равно надо будет все перетерпеть. Если мы научимся Бога благодарить за все, мы не будем расстраиваться. Если будем обвинять только себя, мы всегда будем спокойными. И надо стараться каждую страсть в своей душе побеждать. Допустим, если кто-то нам так досадил, а мы в это время должны молчать и внутренне улыбнуться. Я как-то рассказывал, у нас в семинаре был один человек, Вячеслав. И кто-то начинает его ругать. Он ложится на кровать и прям по своей груди гладит. Ой, как это хорошо. Прям по моей гордыне, по ему самолюбию. Ой, как хорошо. Как хорошо. Башка, это святой человек. Да. Но потом он стал протереем. Сейчас он уже отошел. Да, мир большинства. Ну, царство небесное ему. Человек родился с каждым днем все ближе и ближе к смерти. Буквально несколько секунд. Да. Вот одна женщина спрашивает, как можно сыну приехать к вам на исповедь? Иваново? Свято-Веденский монастырь? Да. Понятно. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим прощения, если не успели ответить на какие-то из ваших вопросов. Очень много поступает вопросов. Мы же выбираем самые интересные. Поэтому простите, если на чьи-то вопросы не ответили. Еще говорят так. Батюшка, вот мы хотим в гости к вам приехать. Что вам привезти? Я говорю, привозите побольше грехов. Понятно. Чтобы очистить душу. Чтобы уехать с чистой душой. Вам будет хорошо и легко. Братья и сестры, просим ваших святых молитв простить.